года. Потом был Нью-Йорк, огромное гнездо кукушки, венец свободы и одинокости. Музей Метрополитен — настоящий праздник, столько всякого добра, что можно бродить, глазея по сторонам с утра до вечера. Мы так и сделали, начав с большой выставки Энгра. Смотрели Пикассо, импрессионистов, фламандцев, голландцев, Дюрера. Спустились в античные залы, дошли до полинезийцев, американских индейцев, австралийцев. Удивлению не было предела. Последние так похожи в стремлении убежать от жизни подобия, и какой-то вечный смысл, неизбывная энергия таятся в их диких абстракциях. Между прочим, с прекрасным мы встречались и в Хьюстоне, куда англичане привезли выставку от Рембрандта до Гейнсборо. Рядом был замечательный музей бабочек, где в искусственных джунглях на фоне водопадов летали божественные создания невероятных размеров и невероятной красоты, садились к нам на плечи, а за стеклом на стендах наглядно демонстрировали все стадии своего выкукливания. На Бродвее, в The Charlatan on the Opera, бесшумно передвигались громады декораций, и огромная люстра пугала своим рассчитанным до миллиметров падением. Артисты пели и танцевали между пиротехническими и световыми эффектами. А мы решили, что на Бродвее нам больше делать нечего. И если судьба забросит нас еще раз в Нью-Йорк, то мы отправимся в театр или в Метрополитен-опера. 20 ноября 1999 года. Денвер. Сердце ерзает, рвется наружу. Ночью не спал, гладил сердце и молился. Не хочется в Москву, из американского рая, в кромешный домашний ад. Не хочется засвечивать наши яркие пленки на белом свету под тусклым московским небом. На этих пленках Даллас с огромным закатным солнцем и лунная радуга над террасой в Сан-Франциско. И наше путешествие с Игорьком вокруг Лос-Анджелеса, и сотни лиц с выпуклыми еврейскими глазами, и собака, увязавшаяся за нами по дороге к океану, в Пасифика, и бары, и рестораны, и гостиницы. Полтора месяца в необъятной и непонятной стране истекут завтра на последнем концерте в Портленде. Сумки и чемоданы сложены, набиты покупками, подарками, книжками, рекламными проспектами. Осень на Диком Западе сменится слякотной московской зимой. И не будем плакать. Запасемся терпением и слезами пригодятся в столице. Май 12 2009 года. Я уже не первый раз так думаю. Москва — это крашеная блондинка. Много макияжу, теней много голубых и еще черные стрелки над линиями ресниц, чуть не до висков. И на зубах следы помады. Москвичка шумная, яркая, добрая. Петербурженка, библиотекарша, с улыбкой на губах. Ни грамма краски, только из глаз брызги Невской синевы. Кажется, что очки с нулевыми диоптриями у нее для солидности. Все сравнивал их под стук колес. У одной пестрый журнал под мышкой, у другой бледная программка из филармонии. Одна солнечная, слепящая, другая грустная, сумеречная. Немножко еще венца. Можно попробовать поменять их местами. Боже, как же москвички идут очки. Такая сразу Маришка Дюжева получается. Хлопотунья, гостеприимная, домашняя. Хорошо и петербурженки две верхних пуговички расстегнуть, а очки сдвинуть, как блондинки носят ближе к затылку. Вот ты брызнула синева. Только сейчас заметил, не нужна этим лиловатым губам помада. Чуть юбку укоротить, петербурженки, конечно, и вот оно, искомое. Я же знал, для чего эти виртуальные опыты. Точно, двойняшки, точнее, две родные сестры, разлученные путешествием из Москвы в Петербург и обратно. Май 23, 2009 года. Сколько всего терял, сколько безвозвратно вкладывал, сколько одалживал навсегда, никогда так не скрушался. А тут велика потеря, подушечка, аж извелся весь.